Шестое. Сага о йомсвикингах и ранняя древнерусская дружинная культура. Географическая и политическая ситуация, в которой возникла и существовала идея эпического Йомсборга, общины дружины бесстрашных и удачливых воинов-скандинавов в стране прибалтийских славян, вендов, явно сходна с положением некоторых других полиэтничных военно-ремесленно-торговых поселений, а в особенности именно дружинных лагерей на территориях славян восточных. Приводимые ниже материалы саги о Йомсвикингах находят предположительные аналоги в древнерусском летописании. Так, в одном из эпизодов саги вождь дружины викингов Пальнатоки получает от конунга территорию для постоянного базирования, а взамен обязуется защищать ее своими вооруженными силами. Похожая ситуация просматривается в эпизоде ПВЛ за 968 год, когда воевода Претич берег прежде всего левую сторону Днепра, размышляя, стоит ли вмешиваться в осаду печенегами Киева на правом берегу. Примечание. Повесть временных лет. Подготовка текста, перевод статьи и комментарии Лихачева, Свердлова, ответственный редактор Адрианова Перец. Второе издание, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1996 год, страницы 31-32. Далее ПВЛ. Конец примечания. В следующих эпизодах выбор лучших по каким-то критериям воинов среди претендентов на место среди йомсвикингов напоминает отбор киевским князем Владимиром Святославичем храбрых мужей среди варягов из нанятой им скандинавской дружины, которым он раздает в управление города. Примечание. «И избра от них, наемников-варягов, мужи добрые, смысленны и храбры, и раздая им грады, прочие же и доша царю граду в греки, и посла пред ними слы, глаголя сице царю, византийскому императору, се идуть к тебе варязи, не мози их держать и в грае, оли то створять ти зло, яко изде, но расточи я разно, а семо не пущай ни единого». Повесть временных лет, страница 37. Последний совет князя прекрасно объясняет, почему большинство скандинавов и других наемников по мере становления единого государства на Руси в XI веке оказывались в пограничных крепостях и отдаленных пунктах сбора дани. Конец примечания. В англосаксонской хронике под 1018 годом сообщается, что Кнут Могучий после завоевания Англии распустил свою армию, оставив 40 кораблей лучших воинов. Похожим образом конунг в этой саге договаривается с предводителем йомсвикингов о выделении места для поселения. Таким образом, речь идет о постоянной практике создателей первых государств в Северной и Восточной Европе, дистанцировавших полунезависимые отряды от своих столиц и торговых поселений. Отдельные дружинные лагеря являлись компромиссом, который позволял и удовлетворить потребность молодых государств в военной силе, и избегать издержек скопления малоуправляемых воинов. Что случалось, когда это правило нарушалось, прекрасно иллюстрирует эпизод в Новгороде, происшедший в 1016 году. «В нове городе же тогда Ярославь, кормяше варяг много, бояся рати, и начаша варязи насилие деяти на мужатых женах. Коша новгородцы, сего мы насилия не можем смотрите, и собрашася в ночь, и се коша варягы на поромоне дворе». Примечание. ПСРЛ, том 3, новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, Москва, 2000 год, страница 174. Конец примечания. В ответ князь Ярослав, державший варягов для войны с киевским князем, сначала своим отцом Владимиром, которому он отказался платить установленную дань, потом братом Святополком, обманом уничтожил 1000 славных воев из числа новгородцев. Потом ему пришлось раскаяться в своем поступке и мириться с новгородцами и собирать воинов для похода на Святополка, начавшего уничтожение братьев-князей. Характерна ремарка Ярослава, что замену убитым нельзя купить даже за золото. Рассматриваемая сага как раз отражает специфику социально-психологических установок таких полунезависимых дружин воинов-наемников по сравнению с более явственно обозначенной летописью дружиной князя или воинских контингентов, формируемых местным населением. Итак, некие разновидности феномена йомс-викингов просматриваются в летописных отрогах Свенельда, которым завидует дружина князя Игоря. Примечание. Рекоша дружина Игореви, отроцы Свенельжи, изоделися суть оружием и порты, а мы нази. Повесть временных лет, страница 26. Отметим, что Свенельд собирал дань с отдаленной территории Уличей и с неполностью подчиненной земли древлян. Можно предположить, что другой воевода этого времени, Волчий Хвост, получал дань с земли Радимичей, которую он покорял по заданию князя Владимира. Видимо, воеводам отдавались для сбора дани окраинные и немирные земли. Возможно, там находились и их так называемые дружинные лагеря, в которых эта дружина временно обитала. Конец примечания. В отряде варягов, с помощью которых Владимир Святославич завоевал Киев и едва справился с их намерением ограбить покоренную столицу, а также в перебитых новгородцами в ходе бытового конфликта, а затем погибших в битве при Лиственне северных наемниках Ярослава. При этом остается не совсем ясным, почему в данном летописном сообщении со Свенельдом речь идет лишь о его отроках, то есть исключительно младших дружинниках, согласно летописной лексике. Видимо, именно представители подростково-юношеского класса древнерусского общества составляли и младший слой, особую группу дружины. Такие же ограничения по возрасту и отсутствие брачных связей характеризовали и йомс-викингов. Как видно отсюда, и состав дружины Свенельда не копировал иерархизированного бояре, мужи и отроки состава дружины великокняжеской, а состоял исключительно из отроков на йомс-викингской манер. В целом, сага о йомс-викингах проливает дополнительный свет на сам институт раннесредневековой дружины. Этот последний традиционно рассматривается в качестве элемента организации княжеской власти. При этом известия древнерусской летописи на сей счет логично дополняются и комментируются синхростадиальными и сравнительно историческими данными, отражающими те особенности феномена дружинности, что не прошли ментально-архетипического ценза у летописцев-христиан. На Руси IX-XI веков имели место и сосуществовали дружины, полунезависимые от княжеской власти и, в принципе, неподконтрольные князьям из рода Рюриковичей и других династий. В рассматриваемой нами саге нагляден параллелизм дружины конунга вендов и дружины йомс-викингов. Похожая ситуация наблюдается с дружиной киевского князя Рюриковича, первоначально именуемой Русью, дружинами периодически приглашаемых на Русь наемников-варягов, приносящих клятву своему нанимателю, и дружинами Киева, Новгорода, северян, древлян. В связи с этим вряд ли стоит столь однозначно, как это обычно делается в археологической литературе, трактовать дружинные курганы в качестве материальных следов окняжения земель Рюриковичами и возможными альтернативными династиями. Кладбища, оставленные великокняжеской дружиной, логично усмотреть в непосредственной близости от княжеских же центров уровня Ладоги, Киева, Чернигова. Что касается находящихся на периферии могильников дружинного типа, то их принадлежность к княжескому войску нуждается в каждом конкретном случае в дополнительном обосновании. Воинская субкультура Древней Руси IX-X веков принадлежала по преимуществу отдельной социальной страте под названием Русь, полиэтничной, но первоначально преимущественно скандинавской в своей основе. Примечание. Мельникова, Петрухин. Название «Русь» в этнокультурной истории древнерусского государства. Вопросы истории, 1989 год, номер 8, страницы 24-38. Конец примечания. Это название происходит от скандинавского обозначения участников похода на гребных судах, команды гребцов, отряда, прокладывающего путь по рекам. Именно эта военизированная среда стала основным двигателем процесса строительства государства и распространения княжеской власти. Поэтому именно эта субкультура новой пассионарной этносоциальной группы Русь, которой принадлежит подавляющее число раннегородских центров и торговых поселений на речных путях, и является главным маркером расширения границ новых государственных структур. Основным источником по изучению дружинной культуры Древней Руси являются погребальные памятники, которые можно относить к воинским или так называемым дружинным. Термин «дружинные курганы» весьма распространен и прочно укоренился в отечественной науке. Однако что же, собственно, такое дружинные курганы, как тип погребальных памятников, на сегодняшний день определить довольно сложно. Круг дружинных курганов достаточно аморфен, и критерии для их выделения часто произвольны и не всегда имеют строгое обоснование. Общепринятые критерии – присутствие в погребальном инвентаре оружия и предметов, относимых к дружинной культуре, не всегда методологически удовлетворяют и часто оставляют массу вопросов. Любые ли предметы вооружения маркируют дружинное погребение, и можно ли выделить устойчивый дружинный набор оружия в погребальном инвентаре? Можно ли причислять к дружинным погребения, содержащие в инвентаре из предметов вооружения, только стрелы, без предметов дружинной культуры? Как атрибутировать безинвентарное погребение с оружием? В какой степени относятся к кругу дружинных древностей погребения, не содержащие предметов вооружения и включающие в то же время те или иные предметы дружинной культуры? Можно ли в качестве критериев дружинных курганов, помимо оружия, выделить какие-либо особенности погребального обряда в целом? Размер и структура насыпи, фиксируемые по материальным следам ритуальные действия и другое. Насколько иноэтничные вещи, в первую очередь скандинавские, которые считаются самыми яркими и очевидными маркерами дружинной культуры, в действительности привязаны только к этой узкой социальной группе? Дружинные организации, являются ли они индикаторами только этой социальной группы? Не вызывает сомнений сам факт того, что оформившаяся на восточнославянских территориях около конца IX-начала X века новая социальная структура, дружинная организация, сформировала и собственные этнокультурные феномены, значительно повлиявшие на сложение раннегородской культуры Древней Руси. Одним из таких феноменов стали и дружинные курганы, как особый тип погребальных памятников. В связи с этим, анализируя социальную информативность погребений, Лебедев пришел к выводу, что группы погребений, совершенных по определенному типу ритуала, соответствуют общественным группам древних людей, сознававших общность своего положения и выразивших это сознание в формах погребального обряда. Примечание. Лебедев. Погребальный обряд как источник социологической реконструкции по материалам Скандинавии эпохи викингов. Краткие сообщения Института археологии. 1977 год, номер 148, страница 25. Конец примечания. Работа с материалами погребений и анализ содержащейся в них информации являются, вероятно, наиболее сложными в археологии, поскольку в этом случае мы имеем дело с результатом сознательных действий людей Средневековья, со своего рода артефактным текстом, подчиненным определенной имманентной логике. Характер такой знаково-символической системы определялся социальным статусом покойника и ритуалами погребений, принятыми в данном обществе. В современной науке разработано несколько подходов к работе с подобными феноменами заупокойных практик, в том числе и направленных на реконструкцию социальных иерархий и маркеров различных страт. Говоря о социоинформативности погребального памятника и обряда, необходимо отметить, что погребальная обрядность отражает не столько объективную реальность, существующую в обществе, сколько представление общества об этой реальности. Примечание. Ольховской. Погребальная обрядность. Содержание и структура. Российская археология. 1993 год. Номер 1. Страница 78-94. Конец примечания. Среди дифференцирующих признаков, характеризующих погребальные комплексы, выделяются два различных уровня, несущих различную историческую информацию. Признаки явного уровня трактовались самим обществом в качестве социальных индикаторов и регламентированные обрядом. Эти признаки как раз и призваны отразить существующие в обществе социальные концепции. Признаки неявного уровня содержат информацию о градациях общества, не осознававшихся самими его членами. Примечание. Петрухин, Раевский. Социальная реальность, идеология, погребальный комплекс. К проблеме соотношения. Конференция «Идеологические представления древних обществ». Тезисы докладов. Москва, 1980 год, страницы 31-32. Конец примечания. Предметы вооружения в погребении, безусловно, являются признаками явного уровня. Они показывают то место, которое занимал погребенный в социальной концепции общества, члены которого сочли необходимым сопроводить погребение оружием. Оружие здесь выступает как некий символ, социальный маркер дружинного погребения. Поэтому не род занятий, а именно место, занимаемое в социальной концепции общества, определяет присутствие оружия в дружинном погребении. Здесь достаточно вспомнить, например, детские погребения с оружием и предметами, так сказать, дружинной культуры, как, например, камерное детское погребение номер 110, раскопки 1909 года, в районе Десятинной церкви в Киеве. Погребенные дети, естественно, не могли являться действующими дружинниками, но поскольку они принадлежали к дружинной среде, с ними в погребение клали при захоронении оружие. Также можно вспомнить случаи нахождения в так называемых дружинных курганах предметов ремесленного производства, культовых предметов, которые, естественно, не демонстрировали рода занятий, а являлись определенным символом. Оружие, вероятно, также являлось символом, демонстрирующим место погребенного в имажинарно-мифологической социальной системе, которая может и отличаться от реальной социальной структуры общества. Поэтому, вероятно, не всегда можно относить небогатые и малоинвентарные погребения с оружием к различным группам рядовых вооруженных общинников, ополченцев, как это зачастую делалось в советской историографии, или другое. То есть, погребение с оружием можно интерпретировать как принадлежащее профессиональным воинам, поскольку только их социальный статус находил отражение в специфическом погребальном обряде. Наличие оружия в инвентаре. Другие социальные группы таких маркеров в погребальном обряде не имели. Именно поэтому только предметом вооружения при определении дружинного погребения можно отводить ключевую роль. Обращает на себя внимание устойчивость процента погребений с оружием для крупных торгово-ремесленных поселений на Днепровском и Волжском путях. Как правило, воинские погребения составляют от 10 до 13% по отношению к общему числу раскопанных курганов. Устойчивость этого процента для нескольких памятников говорит об однотипном характере присутствия здесь воинских контингентов. В Гнездове погребения с оружием составляют, по разным подсчетам, от 10 до 13%. Здесь, в нескольких курганных группах, изначально насчитывающих около 3000-4500 курганов, исследовано около 1000 насыпей. В 115 курганах встречены предметы вооружения в погребальном инвентаре. Примечание. Расчеты любезно предоставлены Каиновым. Конец примечания. До 50 погребений Гнездова содержат из оружия в инвентаре только стрелы, как правило, от 2 до 5 штук, и при этом включают также предметы дружинной культуры, на основании чего включены в круг воинских погребений. Примечание. Фетисов. Функции стрел в погребальном инвентаре дружинных курганов. Российская археология. 2004 год. Номер 2. Страницы 89-98. Конец примечания. В Тимирёве процент погребений с оружием составляет 12%. В Михайловском 11,5%. В Петровском 12%. Всего в могильниках Ярославского Поволжья выявлено 85 курганов с предметами вооружения из 714 раскопанных насыпей. Среди них 34 кургана содержат в инвентаре одиночные стрелы, не сочетающиеся с другим вооружением. Примечание. Расчеты любезно предоставлены Зозулей. Конец примечания. Что в процентном отношении от общего числа курганов с предметами вооружения сопоставимо с Гнездовым. Учитывая, что в Гнездове численность постоянного населения колебалась от 400 до 600 человек, можно предположить, что численность воинского отряда здесь должна была составлять около 50-60 человек, исходя из процентного соотношения погребений с оружием. Примечание. Пушкина. Гнездова. Итоги и задачи исследования. Гнездова. 125 лет исследования памятника. Москва. 2001 год. Страница 9. Конец примечания. Подобные размеры дружины реконструируются и для более раннего, 9-й, начало 10 века, Супрутского контрольно-административного центра на Донском пути. По реконструкции Григорьева, при общей численности населения Супрут около 300 человек, здесь находился постоянный дружинный отряд численностью около 40 воинов, что также составляет 13% супрутского населения. Примечание. Григорьев. Славянское население водораздела Оки и Волги. Тула. 2005 год. Страница 158. Конец примечания. Определение постоянного дружинного отряда для Тимирёва Михайловского и Петровского более осложнено. Если рассматривать эти пункты в Ярославском Поволжье как общий центр контроля торгового пути в этом регионе, то, возможно, речь идет о каком-то общем воинском отряде, отраженном в материале этих трех могильников. Здесь уместно вспомнить общее мнение об аристократичности Михайловского могильника. В таком случае здесь можно также предположить общую численность профессионального воинского отряда до 40 человек. Аналогичные по численности характеристики имел в X веке и постоянный воинский отряд «Бирки», типологически близкие торгово-ремесленные поселения Гнездово, Бирка и центр в Ярославском Поволжье, выполняя одинаковые функции на общеевропейских торговых путях, демонстрируют в этом отношении сходство и в социальной организации. В Бирке выделяется отдельный участок поселения, так называемый гарнизон, перекрывающий единственный открытый путь от берега к укрепленному городищу. Археологический материал позволяет интерпретировать гарнизон как местоположение постоянного профессионального воинского отряда, дружины Бирки. В материалах этого участка зафиксированы практически все виды вооружения: наконечники стрел, копий и дротиков, топоры, два навершия мечей, клинок с кромосакса и оковки ножен от него, фрагменты кольчужного полотна, пластины ламеллярного доспеха и, возможно, детали шлема. Здесь, помимо укреплений, находилась кузница, основной задачей которой был ремонт оружия и доспеха. Центральной постройкой на территории гарнизона были так называемые воинские палаты – Warriors Hall. Это длинный дом треллеборгского типа с ладьевидными стенами. Размеры постройки 9 на 19 метров. Это сооружение и было местом постоянного пребывания воинов Бирки. Примечательна судьба этого участка поселения.